Эдвард улыбнулся ему, вполне по-дружески. «Меня затошнило. И как они только могут так увлеченно рассуждать о таком? Они оба будут в опасности. Я этого просто не вынесу». «Ни за что!» — внезапно сказал Эдвард полным отвращения голосом. Я подпрыгнула от страха. «Неужели он услышал мои мысли?» Но Эдвард смотрел на Джаспера. «Да ладно, ладно», — торопливо ответил Джаспер. «Всего лишь в голову пришло». Элис наступила ему на ногу. «Если бы Белла в самом деле была на поляне, — объяснил ей Джаспер, — то они бы совсем с ума сошли и забыли все на свете. Тогда бы мы их запросто сделали». Хмурый взгляд Эдварда заставил Джаспера пойти на попятную. «Конечно же, это слишком опасно для Беллы. Но пришла мне в голову дурацкая мысль», — торопливо добавил он. Но я заметила, как он с сожалением глянул на меня краем глаза. «Даже и не думай», — решительно сказал Эдвард. «Ты прав», — ответил Джаспер. Взял Элис за руку и пошел обратно к остальным Каллинам. «Лучшие два из трех?» — спросил он у Элис, когда они снова принялись тренироваться. Джейкоб с отвращением проводил его взглядом. «Джаспер смотрит на вещи с точки зрения военного», — тихо заметил Эдвард, оправдывая брата. «Рассматривает все возможные варианты. Это добросовестность, а не жестокость». Джейкоб фыркнул. Поглощенный обдумыванием вариантов, он бессознательно подошел совсем близко. Стоя между ним и Эдвардом, я физически ощущала висевшее в воздухе неприятное напряжение, похожее на статическое электричество. Эдвард снова перешел к делу. «В пятницу днем я приведу Беллу сюда, чтобы оставить ложный след. Потом подойдешь ты и отнесешь ее в одно надежное место. На него трудно наткнуться случайно, и там легко обороняться, хотя до этого вряд ли дойдет. Я приду туда другим путем». «А потом что?» — скептически спросил Джейкоб. «Дадим мобильник и оставим ее одну? У тебя есть идея получше?» «Вообще-то да», — самодовольно ответил Джейкоб. «Хм, ну что ж, песик, еще одна неплохая мысль». Джейкоб быстро повернулся ко мне. Похоже, он намерен играть роль славного парня, позволяя мне участвовать в разговоре. «Мы попытались уговорить Сета остаться дома вместе с двумя самыми молодыми волками. Он все еще очень молод, но ужасно упрям и уперся, как бык. Так что я придумал для него новое задание — мобильный телефон». Я сделала вид, что все поняла, но никто не обманулся. Пока Сет Клироттер остается в обличье волка, он связан со всей стаей, — пояснил Эдвард. «Расстояние ведь не имеет значения, верно?» — спросил он, поворачиваясь к Джейкобу. «Никакого». «300 миль?» — удивился Эдвард. «Ничего себе!» Джейкоб снова разыгрывал славного парня. «Просто дальше мы пока не заходили», — сказал он мне. «И все равно прекрасно слышно». Я рассеянно кивнула. Голова кружилась от мысли, что малыш Сет уже стал оборотнем. Я видела перед собой его сияющую улыбку. Он так похож на Джейкоба, когда тот был младше. Восторженность Сета на вечеринке у костра внезапно предстала передо мной в другом свете. «Неплохая идея», — неохотно признался Эдвард. «Мне будет спокойнее, когда Сет рядом с Беллой, даже без мгновенной связи. Не знаю, смогу ли я оставить Беллу одну. Но подумать только, до чего дошло. Довериться оборотню. Драться вместе с вампирами, а не против них», — с точно таким же отвращением отозвался Джейкоб. «Драться все-таки придется именно с вампирами», — заметил Эдвард. «Именно поэтому мы и пришли сюда», — улыбнулся Джейкоб.